Денис Иванович знал от самой Зины, что была она партийная, что и муж ее вечна ему память. Имя его, имя како, Илья Петрович, ответила она, почему-то заробев. Помяну его мученика за упокой души, не возропщишь. Да, за упокой. Спасибо, Денис Иванович, спасибо. И тебя помяну, Зинаида, во здравие. Вот и работу ты мне доставила. О, какие худые ведерки! Приходи завтра, днища новые соделаю. Уже с порога она сказала: «Вы поосторожней, далеко слышно, вдруг кто-то чужой». Бог милостив, привык так-то, работаю и пою, на душе покойней, кому помеха, а все-таки разные люди ходят. Морозову об отце Денисе рассказал Орочка. Сергей ходил в мастерскую. Сидели они на бережке, откуда хорошо видно вокруг. Вели неторопливую беседу. У Морозова с детства еще остались в памяти и рождественские ночные походы Христа славить, и посещение собора, староста которого был их соседом. По этой причине Сергей знал архиерея Симеона, приезжавшего в гости к старости. Оба они погибли насильственной смертью, а собор взорвали. Денис Иванович слушал, осенял себя крестным знаменем, а голубые глаза его блестели от стариковских слез. Осенью Морозов спросил: «Зима близко. Отец Денис, пожалуй, уйдет в лагерь. Холодно здесь». «Что ему в лагерь? Мы поможем, утеплим хибару, пусть живет». Лишь однажды, возвращаясь пешком с поля вдоль речушки, Сергей услышал пение в два голоса. В мастерской пели слаженно, молитвенно. Он не заглянул, чтобы не помешать. Прошел в конторку, что-то там сделал. В окно увидел Орочка, вышел и сказал: «Александр Алексеевич, вы с отцом Денисом неосторожны». «Что такое?» Орочка испуганно смотрел на друга. «Шел там берегом, а вы во весь голос. А если кто другой услышит, здесь сам воздух пропитан подлостью». «Да, увлеклись. Праздник сегодня, Вознесение. Ты предупреди отца Дениса, да и сам». Второе. Зима уходила лениво, была ветрена и злой. По ночам в трубе люто завывала, а гроба задымилась только четырьмя теплицами. Хорошев и Морозов чуть не каждый день ездили по приискам, договаривались брать навоз, обещали и даже сами возили квашеную капусту в бочках. От этой миновой торговли зависел будущий урожай. Навоз забирали подчистую, благо на всех приисках были лошади. От собственных подсобных хозяйств начальники постепенно отказывались. Хлопот у них и золотом было предостаточно. Лагеря сидели на штрафном пайке. Заключенные все более умирали. А подвоза свежей рабочей силы с материка в эту зиму не было. Лагерей и по пути сюда на долгой дороге через Сибирь хватало. На фронте трудно понять, что происходит. Украина, Кубань, Дон у фашистов. От Москвы немцев отогнали, но недалеко. Шли самые трагические месяцы войны. Теперь никто не повторял бодрых слов о победе скорой и легкой. Даже невероятное обращение Сталина к народу со словами «братья и сестры» не вызывало вдохновения. Ведь едва ли не у каждой третьей семьи братья и сестры в те года заполняли лагерные бараки на северах, землянки в продуваемом Казахстане и тюрьмы чуть ли не в каждом городе, и на фронтах гибли несчетно. После отъезда на запад лучших дальневосточных армий все Тихоокеанское побережье страны казалось японским военным довольно легкой добычей, а Колыма с ее более чем полумиллионным населением сама собой могла остаться у захватчиков. Кто сумеет сдержать здесь до зубов вооруженного агрессора? Уж не вохровцы ли? Только оглядка на американскую мощь как-то охлаждала опаснейшее стремление союзников Германии. На Охотское побережье, а потом и на материковую Колыму пришла весна. Она была ленивая, туманная и, кажется, больная. Охотское море никак не могло осилить торосистые льды. Это произошло только в июне месяце. Первый теплоход встречали в бухте Нагаева с флагами и криками «Ура!», как спасение. Но на теплоходе не было ни хлеба, ни сахара, ни мясных туш. Он привез аманал, без которого нельзя взять из мерзлых грунтов драгоценный металл. И второй теплоход прибыл взрывчаткой и машинами. Лишь в третьем, в начале июля, оказались мука и продукты. Лагерную пайку немного увеличили, но в совхозах еще весной подгребли последние остатки капусты. В горных управлениях по-прежнему кормили заключенных только перловкой, на радость разгулявшейся цинге. Теперь при входе в пищеблок каждого заключенного заставляли пить отменно тошнотворную коричневую настойку из хвои стланника. Считалось, что это лекарство помогает от цинги. Увы, у большинства заключенных цинга была необратимой. Шатались в белых деснах зубы, выпадали почти безболезненно. Те из доходяг, что попадали в совхоз на прополку, жевали все зеленые растения подряд: осот, лебеду, свекольный лист, пырей, хвощи. Морозов все больше времени проводил в теплицах, чаще с Хорошевым. Присматривался, расспрашивал его, старался глубже познать это сложное хозяйство, которое знал недостаточно. Хозяйство сильно постаревшее, с просевшими боровами и дымящими трубами, тусклыми стеклами и завалами кирпичей под стеллажами. Все здесь требовало капитального ремонта. «У Кораблина давно лежит докладная записка на эту тему», — говорил Хорошев. «Хода моей бумаги так и не дали. Нет стекла, нет досок, всего на свете нет. А если заговорить о новом блоке, поле у нас прибавилось, рассады требуется все больше». Хороший вздохнул. Не о том у него дума. Он ждал ответа из Дукчи, хотел уехать. Новый блок пусть строится без него. Он достаточно поработал здесь. Морозова вызвали в управление. Кораблин протянул ему бумагу. «По вашей части». Сергей Иванович прочитал и вспыхнул. Колымская опытная станция приглашал агронома Морозова на семинар –